Глава 20. Давно следовало передать функцию транспортировки макров кому-то другому. Позвал Остина Туцана и принял его в слуги, после чего дал почетную оплачиваемую обязанность. В конце концов, он охотник и сможет позаботиться о товаре. Сейчас же у меня несколько точек не только на рынке, так что тратить полдня на перенос кристаллов с места на место муторно. Ближе к обеду явилась Маргарита, так как нам следовало заключить сделку купли-продажи квартиры. Никаких непредвиденных обстоятельств не случилось. А продавец, очень молодой парень, был несказанно рад, что избавился от неожиданного наследства за крупную сумму денег. Он не скрывал, что незамедлительно отправится в Москву, чтобы поскорее вырваться из этого болота. Можно подумать, мне было интересно слушать его планы. Главное помещение официально перешло в мою собственность, а через неделю окончательно будут готовы все документы. Тут же дал Маргарите следующее поручение: найти человека, который мог бы обставить квартиру в лучшем виде и желательно без лишних трат, которые можно было бы избежать. В конце концов, карман у меня не резиновый и так сильно потратился с покупкой квартиры. «Не волнуйтесь, Сергей Константинович», — уверила меня Маргарита. «Моя подруга сделает все в лучшем виде и побыстрее». «Побыстрее — это хорошо», — вздохнул я, провожая глазами торопливого мальчишку с огромной сумкой в руках. «Он серьезно вот так без охраны собрался ехать с наличностью? Хотя не мое дело». Желание позвонить Печаткину с наводкой задушил на корню. «Мне хотелось бы побыстрее заехать», — перевел я взгляд на девушку. «Понимаю. Мне тоже», — обворожительно улыбнулась она. «Мы ведь не вдвоем здесь жить будем», — засмеялся я. Отвечать на это она ничего не стала. Я же отдал Марго комплект ключей, остальные два забрал себе. Намеревался передать их Галине, то еще наводить здесь порядок. За время простоя пыли скопилось немало, но хотя бы ремонт не придется делать. Не зря Печаткин попросил меня одеться теплее. Пришлось выехать в область. У одного из дворян из усадьбы вынесли всю наличность и украшения, взломав сейф. Учитывая, что в тот день у него был день рождения, собралось очень много гостей. Дело щепетильное, обижать подозрениями многочисленных родственников и партнеров не хотелось. Похитители оказались не особо умными. Удалось найти схрон в нескольких километрах в деревне, а еще несколько сотен монет обнаружилось уже в кустовом. По барам, где те тратили наличность, выловили 5 человек. О чем и как с ними говорили ребята Печаткина, меня не касалось. Когда сделал свою работу, Фирс довез до двери гостиницы. Сычев Петр Михайлович встретил меня доброжелательно, как старого знакомого. Предложил кофе, на что я согласился, намереваясь обстоятельно обговорить все дела. Пока слуга готовил для нас напитки, мы успели обсудить последние новости. Газеты в этом мире использовались большим спросом и являлись одним из главных источников информации о том, что творится в стране и мире. Не менее обсуждаемыми были статьи из «Вкладыша», в котором собиралась местная сводка. Прорывы случались не каждый день и редко приводили к смерти. Но случалось и такое. Благо, меня пока что подобная напасть не коснулась. Тем временем слуга принес чашку ароматного кофе, и разговор перешел из праздного в более деловой тон. «Похоже, у вас с моим сыном возникло недопонимание», — сказал Петр. «Похоже, у вас с моим сыном возникло недопонимание», — сказал Петр. «Прошу простить его. Павел иногда бывает слишком резок, не понимая, что новые знакомства могут быть полезны роду. Не хотели бы озвучить свое предложение лично мне? С удовольствием выслушаю вас. Мне даже любопытно стало. Он серьезно не знает, что я уже заключил договор с альянсом Чаанисовых? По сути, мог бы и не приходить сюда. Но, как только что сказал Петр, это знакомство вполне может оказаться полезным для меня. На данный момент прежнее предложение больше не актуально. Но у меня подготовлен иной вариант. Улыбнулся я и достал из сумки исписанные листы. Разумеется, цена скупки всегда являлась конфиденциальной информацией, тем более для лиц вне рода, поэтому я не буду спрашивать, какой прайс-лист у ваших партнеров, и предложу свой. Более чем уверен, что смогу вас заинтересовать и получить право на выкуп всех добытых вашим родом макров. Петр усмехнулся. А вы довольствоваться малым не собираетесь. Что ж, давайте ознакомлюсь. Он попытался показать непринужденность, и все же его взгляд стал цепким, стоило увидеть информацию. Пока он изучал содержимое моего предложения, я уже успел выпить кофе и отставить чашку. Что ж, вы не обманывали. Мужчина, наконец, оторвал глаз от бумаги и улыбнулся. Цены у вас и правда достаточно приятные. И все же уверены, что сможете сбыть столько макров? Слышал, у вас и так достаточно поставщиков. Все верно. Но и рынок сбыта обширен. На данный момент товар не залеживается. Это было правдой. Объемы продаж у меня действительно взлетели. Не за горами и партия Филинова подойдет к концу. Чтобы не создавать дефицита, следовало озаботиться о будущих поставках качественных макров. Охотники же – лучший вариант. Среди животных кристаллов чаще встречались имеющие сродство со стихиями. Мои слова заставили Петра задуматься на какое-то время. «Давайте договоримся так», — сказал он. «Вы купите пробную партию, скажем, в 50 макров. Все согласно вашим условиям, разумеется. Через неделю уже можно будет подумать о заключении официального договора». «Вы согласны?» «Да. Можно мои прайс-листы?» «Не оставите мне их?» «Нет, к сожалению. Пока не будет подписан официальный договор, ставка может быть плавающей. Не хочется вводить вас в заблуждение». Нехотя, но Петр вернул их. Не хотелось бы, чтобы надумал сравнивать условия с теми же Чаанисовыми. Я не знал, в каких они отношениях и как обстоят дела с утечками. «Мы подготовим товар, и завтра утром его вам принесут. Вас так устроит?» «Давайте не в пункт скупки, а прямиком в магазин рядом с рынком. Буду ждать действительно интересных макров. К слову, у вас ведь есть мобилет?» «Разумеется», — кивнул он. «Но вам зачем?» «Для связи. Я достал свой аппарат». «Давайте запишу ваш контакт», — согласился он. «Но коммуницировать вам лучше с Павлом, если не против, разумеется». Он выжидательно посмотрел на меня, будто в вопросе имелась подковырка. Но я лишь пожал плечами в ответ. С чего бы мне быть против? В итоге контакты обоих Сычевых были у меня. Стоило выйти, как мобилет завибрировал. Звонила Зинаида Черничкина. «Здравствуйте». Тут же поднял я трубку. «Сергей Константинович, вы простите, что я так внезапно», — сказала женщина после приветствия. Голос ее действительно был взволнован. «До нас дошли кое-какие слухи. Не могли бы вы зайти к нам сегодня переговорить?» «А что за слухи?» — сразу же насторожился я. «Ничего серьезного. Как для вас...» — запнулась она. «Скорее вопрос личного характера. Не телефонный разговор». «Я сейчас свободен. Буду минут через 15-20. Вас устроит?» «Ой, что вы, можете не спешить!» «Зинаида Михайловна», — усмехнулся я, — «вы меня заинтриговали. Предлагаете теперь маяться в неведении?» Она тихо рассмеялась. «Ждем вас». Спустя оговоренное время я нажал на кнопку звонка у подъезда Черничкиных. Та неожиданно быстро отворилась, будто слуга Иван все это время ждал у парадной лестницы. Когда все перездоровались, Зинаида пригласила за стол. Незамедлительно был разлит чай с бергамотом. Лишь после исполнения всех полагающихся процедур, которые обязан провести любой гостеприимный хозяин, Черничкины приступили к сути. «Сергей Константинович, до нас дошли слухи», — начала Зинаида, а Платон одобрительно кивнул, — «что вы обладаете очень специфичным даром». «Это каким?» Я удивленно вскинул брови, чем заставил супружескую пару переглянуться. «Даром помогать находить людям утерянное?» Немного неуверенно озвучила женщина. «Очень интересно. Значит, слухи уже дошли. Хотя я ведь помогал одному нашему общему знакомому. Тот даже поначалу не хотел деньги принимать, когда принес ему полагающуюся часть. Думал, это шутка какая-то. Это вам Игнат Прохорович сказал?» «Да», — виновато улыбнулась женщина. «Понимаю, это дело рода, личное, но нам нужна ваша помощь, если не возражаете». «Я не вижу, чтобы у вас что-то пропало», — удивился я. «Так это правда?» «Да, у меня есть такая способность, и не только. Как последнему представителю рода, первопредок ко мне благосклонен». «Это замечательные новости», — улыбалась Зинаида. «Вам очень повезло», — подтвердил Платон. «Но помощь нужна не нам, а другу. У него пропал фамильный медальон». «Хорошо», — пожал я плечами. «Вряд ли получится много получить от сделки, но во всем обычно есть нюансы. Чем ваш друг занимается?» «Климатическим оборудованием. На макрах, разумеется», — пояснила Зинаида. «Как раз он проектировал и устанавливал отопление в нашей теплице», — добавил ее муж. «Так и знал. Еще один потенциальный крупный клиент». Улыбка сама собой появилась на моем лице. «Как удалось узнать, Александр Антонович Желтопяткин титула не имел, в отличие от своих предков. Он – побочная ветвь Саламандровых, которых первопредок давно покинул. Собственно, потому и фамилия видоизменилась. Они больше не имели права носить прежнюю. Случилось это несколько поколений назад, так что Александр не любил вспоминать данную историю. Да и дар магический у его семьи был не сильным. Потому охотниками те не являлись. Зато поколениями плели печати в кристаллах, чем, собственно, и жили. При мне Зинаида позвонила жене Желтопяткина и договорилась о встрече. «Вы приходите сами, без нас», — сказала она потом мне. «Дело может быть личным. Не хотелось бы стеснять Александра Антоновича». «Личным? Поясните. Александр считает, что просто потерял медальон и скоро найдет его сам», — пояснил Платон. «Но я уверен, что дело тут нечисто. Скорее всего, произошла именно кража. Между тем, реликвия из дома никогда не выносилась, так что могут быть замешаны свои. Это, как вы можете догадаться, дело неприятное». Я понимающе кивнул. После мы еще полчаса посидели, смакуя чай с плюшками. Черничкины – люди крайне приятные. Однажды планировал предложить им стать слугами рода. Все же тут выгода очевидна в тех же налогах и документа обороте. С другой стороны, они ведь могут испугаться ответственности, что последует за подобным шагом. На первом этаже дома, к которому я подошел, имелся магазин климатической техники «Лето-зима». Похоже, все здание принадлежало Желтопяткиным, что весьма неплохо для людей без титула. Дела у них очевидным образом шли неплохо. Судя по сдержанной рекламе, здесь продавались устройства на макрах, которые могли обогреть помещение зимой и остудить летом. Место хорошее, недалеко от рынка, к тому же единственное в своем роде в Кустовом. Я зашел с главного входа в жилую часть. Как и в большинстве домов, здесь имелся звонок. Встретил меня молчаливый слуга очень преклонного возраста. Он же отвел в гостиную. Здесь находился мужчина чуть за 30. Увидя гостя, он тут же поднялся с дивана и подошел ближе. «Спасибо, что пришли, Сергей Константинович». Он протянул руку. «Наша семья – ваши постоянные клиенты. Меня зовут Александр Антонович». «Желтопяткин». Я кивнул, пожав его ладонь. Фамилию он озвучил более тихим тембром, как нечто неважное. Тем временем в помещение зашла женщина, которую я узнал. Та часто покупала специфические макры с предрасположенностью к огню. Поздоровавшись со мной, она села. Выглядела Антонина усталой и бледной. Для этого была причина. Она являлась кормящей матерью малютки. Это я узнал, когда та однажды зашла в магазин с ребенком и его няней. Между тем я успел заметить, что у хозяина дома действительно имелась пропажа, причем не только реликвии. Уже привык к трехзначным числам и выше, а также макрам и драгоценностям, но увидеть просто медальон было необычно, ну и 100 рублей сверху. Совсем копейки по сравнению с тем, с чем обычно сталкивался в последнее время при работе с Печаткиным. «Расскажите, что у вас случилось?» — попросил я. «У меня пропала очень дорогая вещь», — начал Александр. «Сама по себе она не имеет материальной ценности, но это семейная реликвия. Медальон передавался поколениями. Мне он достался от отца, понимаете? Я ведь никогда не выносил его из дома. Слуг у меня немного, и всем им доверяю. Да и смысл кому-то красть такую марку и вещь. И в ломбарде много не получить, хоть и проверили уже все места скупок. Так что я в тупике». Он пожал плечами и с грустью посмотрел на меня. «Да уж. Непростая задачка. Предмет пропажи цельный, то есть он обязан отдать его мне. Надеюсь, проблем не возникнет. Но сначала нужно обговорить цену. Сколько вы готовы заплатить за возвращение? То есть вы действительно сможете найти мой фамильный медальон?» Удивленно воскликнул он. «Моя способность уже сработала», — кивнул я. «Только не пойму, почему вы не говорите о 100 рублях? Сумма относительно небольшая, конечно, но и ее я могу вернуть вам». «Что? Деньги?» — растерялся мужчина. «Вы что-то путаете. Я не терял денег. Между тем мой навык видит эту сумму. Так ее вы не собираетесь возвращать? Денег у хозяина хоть жопой жуй. Причем налом больше всего. Астрономическая сумма для реалий этого мира. Где он только хранит эти горы монет? Раз вы говорите, что они есть, то я не против вернуть». С наличностью проблем не возникло. Стандартные 10%. За эту же сумму решил вернуть и реликвию, но потом, когда Александр ее якобы у меня выкупит. Наконец, договор был составлен и подписан. Тут и случилась первая странность. Деньги, как и медальон, находились в здании. Не успел даже нажать на стрелку компаса, как понял это. «Что-то случилось?» — поинтересовался хозяин дома, когда я замер, нахмурившись. Когда объяснил ситуацию, он рассмеялся. «Наверняка просто завалилось где-то. А я уже переживал, что среди слуг завелся вор». «Я бы на вашем месте не спешил с выводами», — осадил его пыл. «Разрешите пройтись?» «Разумеется». Возможно, Платон Черничкин был прав, и в доме завелся вор. Сомнительно, чтобы такие деньги и медальон можно было так просто потерять у себя же дома. Не те вещи. Откуда-то сверху раздалась музыка, и хозяева дома нахмурились. «Дорогой, я отойду к себе в комнату». Молчавшая все это время Антонина обратилась к мужу. «Возможно, няне потребуется помощь». «Да, конечно». Отпустил он ее и прошептал, качая головой. «Опять». Вместе с женщиной мы поднялись на второй этаж, так как большую часть первого занимал магазин. На жилые комнаты оставалось не так много пространства, и оно, скорее всего, было занято хозяйственными помещениями. Пропажа, по крайней мере, медальона нашлась в бильярдной. Там же находился мужчина лет 50. Периодически, попивая бокал виски, он гонял шары и слушал музыку на граммофоне. Довольно громко, хотя в доме находился спящий ребенок. Александр тут же подошел к граммофону и убавил громкость. «Дядя, я ведь просил!» – недовольно сказал он. «Что?» Тот невозмутимо вскинул брови. «Малышу уже время спать?» Мужчина посмотрел на часы и виновато улыбнулся. «А, прости, совсем запамятовал. А это кто? У нас гости?» Он отложил кий и протянул мне ладонь. «Позвольте представиться, Дмитрий Алексеевич Желтопяткин». Свою фамилию мужчина произнес спокойно, даже в какой-то степени уверенно, не как его племянник. «Дядя вашего приятеля Александра, Сергей Константинович Скоробейников». «Тот самый Скоробейников». Его взгляд оживился. «Весьма наслышан. Очень приятно познакомиться. Я, знаете, сам охотой балуюсь. Сдавал ваш магазин Макры». Я этого человека не помнил. Видимо, стал клиентом уже после того, как нанял персонал. Но важнее было не это, а то, что медальон находился в кармане Дмитрия. «Какими судьбами?» – между тем поинтересовался мужчина. «Налаживаете деловые контакты?» «И это тоже, но пришел по несколько иному принципу. Я перевел многозначительный взгляд на Александра, чтобы тот пояснил мою причину появления здесь». «Сергей Константинович вызвался помочь мне найти семейный медальон». «Медальон? Это каким образом, интересно?» «Есть у меня свои методы», — ответил, смотря на него в упор. Но тот будто не замечал моего взгляда и продолжал вести себя непринужденно. «Увы, они вам не потребуются. Ведь медальон у меня». «Дядя, объяснитесь», — нахмурился Александр. «Тебе стоило сразу обратиться ко мне, а не звать посторонних», — улыбался тот. «Я всего лишь взялся чистить медальон. Он ведь серебряный, потемнел со временем. Думал, ты не успеешь заметить, и получится такой сюрприз». «Но ведь он хранился в моем кабинете. Как вы могли его взять без спроса?» «А какая разница?» Тот пожал плечами. «Мы ведь одна семья». «Вот, прошу». Он достал из другого кармана медальон диаметром чуть менее 10 сантиметров и протянул племяннику. Тот открыл реликвию, что-то внутри посмотрел и, кивнув, закрыл его. «Простите за беспокойство, Сергей Константинович. Как я и предполагал, произошла лишь нелепая случайность. Разрешите мне?» Я протянул руку и получил медальон. Как и ожидалось, я ничего не перепутал и чувства не обманывали. «Простите, но это не ваша семейная реликвия». Александр рассеянно уставился на меня, после чего взял из моих рук предмет и еще раз осмотрел его. Дмитрий же громко засмеялся.